После еды ему пришлось осваивать еще один вид деятельности, бывший в ходу на барабанной вышке. Все-таки на беду он так хорошо запоминал сигналы. Всем ученикам полагалось, услышав сообщение, записать его. Дерцан проверял, что получилось у каждого. Сначала Пьемура показалось, что это совершенно безобидное занятие, и только потом выяснилось, оно сулит ему очередную неприятность. Все барабанные депеши считались секретными. На взгляд Пьемура это было редкостной глупостью, ведь большинство подмастерьев и все без исключения мастера отлично разбирались в барабанных сигналах. Так что добрая треть обитателей цеха орфистов понимала большинство барабанных посланий, грохочущих над долиной. Тем не менее, если слухи о чем-то важном начинали гулять по всему цеху, в этом было принято винить болтливых учеников барабанщика. И вот теперь роль козла отпущения собирались навязать Пьемуру. Когда Дерцан впервые обвинил его в излишней болтливости, а случилось это через пару дней после того, как он стал записывать сообщение, парнишка уставился на подмастерье в полном недоумении, за что тут же получил увесистую оплеуху. «Учти, Пьемур, со мной твои номера не пройдут. Я их знаю наперечет. Как же так, мой господин? Я бываю в цехе только во время обеда, да и то не всегда. Не смей возражать. Но послушайте, мой господин». Дерцан наградил его очередной оплеухой, и Пьемур скорбно удалился, чтобы наедине подумать, кто же из учеников роет ему яму. Не иначе Клел. Но как его остановить? До мастера Робинтона не должно дойти эта гнусная ложь. Через два дня из Набола поступило срочное сообщение от мастера Алдаева. Дежурил в тот день Пьемур. Его и отрядили к мастеру-целителю. Опасаясь снова стать жертвой ложного обвинения, Пьемур позаботился о том, чтобы ни с кем не встретиться ни во дворе, ни в здании. Мастер Алдаев попросил мальчика подождать ответа, написал его и тщательно сложил. Пьемур промчался через пустынный двор, взлетел по лестнице на барабанную вышку и, запыхавшись, вручил записку Дерцану. «Вот, видите, я не разворачивал и по пути не встретил ни одной живой души». Дерцан, все больше хмурясь, глядел на него. «Ты, кажется, снова намерен дерзить?» Подмастерье замахнулся. Пьемур благоразумно отступил и увидел, что остальные ученики с большим интересом наблюдают за их разговором. Злорадный блеск в глазах Клела подтвердил подозрения Пьемура. «Нет, я намерен доказать, что не болтаю направо и налево, даже если понимаю, что говорится в послании. Лорд Мирон Наболский заболел и срочно требует к себе мастера Алдаева. Только кого волнует, если он отдаст концы после того, что он сделал для Перна?» Пьемур знал, что грубостью в адрес лорда заслужил оплеуху, и на этот раз не стал увертываться. «Придется тебе, Пьемур, поучиться вежливости, или отправляйся обратно в свой холд крутить хвосты скакунам. Я имею полное право защищать свою честь, и я могу это сделать». Паренек вовремя прикусил язык. Он чуть было не ляпнул, что сам мастер Робинтон может подтвердить. Пьемур не болтун. Ведь в цехе орфистов, где слухи распространялись с быстротой молнии, пока не просочилось ни единого слова о набеге древних на прииск. «Как же?» Насмешливый вопрос Дерцана убедил Пьемура. «Сделать это будет неимоверно трудно, не рискуя заслужить справедливое обвинение в неумении держать язык за зубами. Найду способ, вот увидишь». Пьемур бессильно смотрел на злорадные усмешки учеников. Ночью, когда все безмятежно спали, Пьемур беспокойно ворочался сбоку на бок, не в силах заснуть. Чем больше он обдумывал стоящую перед ним задачу, тем больше убеждался. Решить ее чрезвычайно сложно, не погрешив против осмотрительности. Раньше, когда он мог спокойно обсудить все с приятелями, с Бонзом, Бролли, Тимини и Рамли, он непременно попросил бы у них помощи. Совместными усилиями они наверняка бы нашли какой-нибудь выход. Если же он обратится по такому ничтожному поводу к Минолли или Сибелу, они могут подумать, что напрасно остановили на нем свой выбор. Хуже того, сами его жалобы могут стать... Они могут счесть излишней болтливостью. Мастер Робинтон как в воду глядел, когда сказал, что обстоятельства могут вынудить Пьемура разболтать сведения, которые должны оставаться тайной. Только откуда же мастер орфист знал, что Пьемур, став учеником барабанщика, вляпается как раз туда, где его будет легче всего обвинить в неумении хранить секреты. Наконец, его изобретательный ум нашел одну возможность. Все ученики, даже старший из них, Клел, все еще корпели над барабанными сигналами средней сложности, и поэтому не могли разобрать длинные послания, приходящие в цех орфистов от начала до конца. Значит, если Пьемур в совершенстве овладеет барабанной азбукой, он сможет понимать сообщение целиком. Только Дерцану он этого не покажет, а будет вести свой личный список всех депеш, которые примет и переведет. Тогда, как только снова возникнет слух, в котором будет фигурировать какое-нибудь наполовину понятное послание, Пьемур докажет Дерцану, что он знал все сообщение от начала до конца, а не только обрывки, которые разобрали другие ученики. Чтобы преуспеть в своем замысле, Пьемур торчал на барабанной вышке даже во время обеда. Причем старался не попадаться на глаза ни Дерцану, ни мастеру, ни дежурным подмастерьям. Ведь если рядом с ним никого не будет, никто не сможет обвинить его, что он распускает слухи. Даже когда его посылали отнести кому-нибудь записку, он возвращался с такой быстротой, чтобы невозможно было заподозрить его в том, что он слоняется без дела и сплетничает с кем попало. Во дворе он появлялся только для того, чтобы кормить файров вместе с Минолли. А сообщения продолжали приходить, то срочные, то такие любопытные, что Пьемур был почти уверен, какой-нибудь ученик не удержится и разболтает. Но ни один слух, ни один шепоток не вознаградил его за понесенные жертвы. Он в отчаянии отказался от своего плана и порвал все сообщения, которые успел записать, но продолжал держаться особняком от остальных. Пьемур уже стал сомневаться, что долго выдержит, когда в один прекрасный день, сразу после завтрака, на барабанной вышке снова появилась Минолли. «Сегодня мне понадобится гонец», — объявила она Дерцану. «Забирай Клела». «Нет, мне нужен Пьемур». «Послушай, Минолли, я ничего не имею против того, чтобы он выполнял мелкие поручения, но Пьемура выбрал мастер Робинтон», — пожав плечами, сказала девушка, «и согласовал с мастером Алоткеем. Собирайся, Пьемур». Пьемур промаршировал через гостиную, не обращая внимания на злобные взгляды, которые кидал на него Клел. «Минолли, мне кажется, стоит упомянуть мастеру-орфисту, что мы не считаем Пьемура действительно надежным». «Пьемур? Ненадежен?» Пьемур как раз собирался обернуться и бросить Дерцану вызов, но веселая снисходительность, прозвучавшая в тоне Минолли, оказалась куда лучшей защитой, нежели любой шаг, который он мог предпринять сам. Одним невинным вопросом Минолли задала Дерцану, не говоря уже о Клелле и остальных, непростую задачу. «Ничего, пусть поломают голову на досуге. Ведь он наверняка тебе жаловался». Пьемур услышал в голосе подмастерья насмешку, но вдохнул поглубже и продолжал собираться. «Вообще-то, — с недоумением проговорила Минолли, — он почти не открывал рта, разве что сказал пару слов о погоде да о настроении файров. А что, Дерцан, ему есть на что жаловаться?» Пьемур почти вбежал в комнату, чтобы предупредить возможные объяснения подмастерья. Обстоятельства явно складывались в его пользу. «Я готов, Минолли». «Да, нам нужно спешить». Пьемур видел, что Минолли явно хочет выслушать ответ Дерцана. «Но мы еще вернемся к этому разговору. Пойдем, Пьемур». Стуча каблуками, девушка побежала вниз по лестнице и, только миновав первую площадку, обернулась к Пьемуру. «Ну, что ты там натворил?» «Ничего», — ответил он с такой горячностью, что Минолли усмехнулась. «И в этом вся беда. Твоя слава сослужила тебе плохую службу?» «Гораздо хуже. Ее собираются использовать против меня». Как не хотелось Пьемуру поговорить на эту тему, он решил, что чем меньше он скажет, даже Минолли, тем лучше. «Что, ученики на тебя взъелись?» «Видела я их физиономии. Чем ты успел им насолить?» «Если только тем, что слишком быстро заучил барабанные сигналы». «Ты уверен?» «Еще как уверен! Неужели ты думаешь, что я захотел бы опозориться перед мастером Робинтоном?» «Пожалуй, нет», — задумчиво проговорила она, спускаясь с последнего пролета. «Знаешь, мы разберемся с этим делом, когда вернемся. Сегодня в Айгенхолде ярмарка, и мы с Сибелом приглашены туда как орфисты. А от тебя мастер Робинтон хочет, чтобы ты сыграл роль простоватого мальчишки-школяра. Могу ли я спросить, почему?» Страдальчески вздохнув, осведомился Пьемур. Миноли рассмеялась и взъерошила ему волосы. «Спросить-то ты можешь, только я не могу тебе ответить. Нам самим ничего не известно. Просто мастер хочет, чтобы ты пошатался по ярмарке и послушал, о чем говорит народ. Он имеет в виду древних?» Как можно равнодушнее спросил Пьемур. «Возможно, — поразмыслив, — ответила Минолли, — он явно озабочен. Пусть я его помощница, но даже я не всегда знаю, что у него на уме. И Сибелл тоже». Она вышла из подарки и направилась к ярмарочному лугу. «Так я полечу на драконе?» — вырвалась у Пьемура. Он застыл на месте, не в силах оторвать глаз от представившейся перед ним картины. Бронзовый лед развернул сверкающие на солнце крылья, величаво поворачивал голову, наблюдая за воздушными плясками фаеров. Глаза великана переливались голубовато-зеленым сиянием. У его плеча стояли Нтон, предводитель Фортвейра, и Сибелл. Рядом с огромным драконом оба они, несмотря на высокий рост, казались карликами. «Шевелись, Пьемур! Нас ждут! Айгенская ярмарка в самом разгаре!» Пьемур принялся натягивать кожаную куртку и, воспользовавшись этим, слегка отстал от Минолли. Его одновременно восхищало и ужасало предстоящее путешествие на драконе. Видели бы его эти олухи с барабанной вышки. Наверняка задумались бы, стоит ли порочить его доброе имя. Сейчас ему не хотелось думать о том, что полет на драконе неизбежно осложнит его участь. Разве в этом дело? Он, Пьемур, полетит на драконе. Нтон всегда был для него идеалом всадника. Высокий, широкоплечий, темные волосы, вырвавшись из подлетного шлема, не спадают свободной волной. Открытый взгляд и дружелюбная улыбка говорят о твердом и прямодушном нраве. До чего он отличается от своего предшественника, вечно надутого трона? Будто подтверждая мысль Пьемура, Нтон добродушно улыбнулся, приветствуя ученика. «Да чего жаль, Пьемур, что у тебя ломается голос. Я так ждал праздника у лорда Грожа, хотел послушать новую балладу. Минолли мне все уши прожужжала, рассказывая о ней. Ты когда-нибудь летал на драконе?» «Нет». «Тогда ты, Минолли, залезай первая. Пусть посмотрит, как это делается». Вот Минолли, ухватившись за летную упряжь, скарабкалась Лиоту на плечо и, ловко перекинув ногу через шею дракона, уселась между выростами гребня. Внимательно наблюдая за ней, Пьемур все никак не мог поверить привалившей ему удаче. Разве можно себе представить, чтобы трон позволил какому-то подмастерью, а тем более школяру, прокатиться на своем бронзовом? «Ну, понял, в чем фокус? Отлично, тогда забирайся». Сибелл подсадил Пьемура. Минолли протянула ему сверху страховочную веревку. Путь вверх по драконьему плечу показался пареньку очень длинным. Он ухватился за веревку и поставил ногу на плечо Лиота. Тут ему пришла в голову мысль, не повредит ли он своим сапогом гладкую шкуру зверя. «Не робей, Пьемур!» — засмеялся Антон. «Шкуре Лиота ничего не сделается, но он благодарит тебя за заботу». От удивления Пьемур чуть не свалился. «Подтягивайся, Пьемур!» — скомандовала Минолли. «Я и не знал, что он меня слышит!» — выдохнул паренек, устраиваясь на шее Лиота. «Драконы слышат то, что хотят услышать», — усмехнулась Минолли. «Придвинься ко мне поближе. Перед тобой еще должен уместиться Сибелл». Едва она произнесла эти слова, как Сибелл, с ловкостью свидетельствовавшей о изрядной практике, занял место перед Пьемуром. За подмастерьем последовал Нтон. Усевшись, он передал им предохранительные ремни. Пьемур решил, что это излишняя предосторожность. Тесно зажатый между Сибеллом и Минолли, он не смог бы пошевелиться, если бы даже захотел. Сибелл покосился на него через плечо. «Я уверен, ты наслышан о промежутке, но все же хочу тебя предупредить. Он пугает даже тех, кто знает, чего ожидать». «Это действительно так, Пьемур», — подтвердила Минолли, обняв его за талию. «Я буду крепко держаться за тебя, а ты обхвати за пояс Сибелла». «В промежутке ты ничего не будешь чувствовать», — продолжал Сибелл. «Там ничего нет, кроме леденящего холода. Ты не будешь ощущать ни Лиота под собой, ни наших тел, прижатых к тебе, ни своих рук на моем поясе. Но это продлится лишь несколько ударов сердца, и они покажутся тебе очень громкими. Считай их. Мы все так делаем, можешь не сомневаться». Улыбка Сибелы рассеяла все сомнения и страхи Пьемура. Он кивнул, боясь, что голос его может подвести. Не так уж важно, что там случится в промежутке. Главное, он испытает это сам. Мало кто из учеников орфиста может таким похвастаться. Внезапно последовал сильный толчок, и парнешка уткнулся подбородком Сибелу в спину. Невольно взглянув вниз, он увидел, как земля быстро удаляется. Это Лиот взвился ввысь. Пьемур почувствовал, как напряглись мощные мышцы, крепившиеся к шее дракона, и хрупкие на вид крылья сделали первый, самый важный взмах. Мгновение, ярмарочный лук как будто провалился вниз, и вот уже они парят вровень с сигнальными высотами Форт-Холда. Сибел предостерегающе сжал ладони Пьемура, лежащие у него на поясе. Еще один удар сердца, и вокруг не осталось ничего, кроме пронизывающего до боли холода. Но даже эту боль Пьемур не мог ощутить. Единственное, что он чувствовал, это полное отсутствие чего бы то ни было, кроме ударов, бешено бьющегося в груди сердца. Он с трудом подавил инстинктивное желание закричать от ужаса. В следующее мгновение они снова парили над землей. Лиот плавно скользнул в вираж, и под его крыльями раскинулись просторы золотистой равнины. Пьемур вздрогнул и уперся взглядом Сибелу в спину. А дракон продолжал скользить к земле, время от времени резко рыская в сторону из стороны в сторону, что доставляло Пьемуру несказанное беспокойство. Вдруг он услышал чириканье файров, и, несмотря на твердое решение не глядеть по сторонам, поймал себя на том, что наблюдает, как они зигзагами мечутся вокруг дракона. «И так-то страшновато!» — крикнула ему в ухо Минолли. «А тут еще... Ой!» Сердце у Пьемура упало. Кажется, сейчас он оторвется от шеи дракона. Судорожно вздохнув, он еще крепче вцепился в пояс Сибелы и почувствовал, как подмастерье затрясся от сдерживаемого смеха. «Именно это я и имела в виду», — продолжала Минолли. «Но Тон говорит, что это всего лишь воздушные потоки. Они подбрасывают дракона вверх или заставляют его падать вниз». «Только и всего?» Несмотря на все старания, Пьемура вопрос прозвучал, как испуганный писк. Но Минолли не засмеялась, за что он был ей крайне благодарен. «Я тоже никак не могу к ним привыкнуть», — услышал он ее ободряющий голос у самого уха. Пьемур только начал осваиваться с новыми неудобствами полета на драконе, как Лиот круто пошел вниз, будто собирался нырнуть в реку Айген. Мальчика крепко прижало к Минолли, и он не знал, как лучше поступить, крепче уцепиться за Сибела или поддаться давящей силе. «Только дышать не забывай!» — крикнула Минолли, но он едва расслышал ее слова в свисте летящего навстречу ветра. Тем временем Лиот выровнял полет и стал плавно кружить над открывшимся внизу прямоугольником ярмарочной площади. Слева виднелась река, широкий мутный поток, струящийся меж красных откосов из песчаника. Небольшая лодка скользила по течению, которое, должно быть, было куда стремительнее, чем могло показаться сверху, если глядеть на гладкую, маслянисто-блестящую поверхность реки. Направо тянулся скалистый уступ, широкий и голый, который полого поднимался к Айген-Холду на безопасной высоте от воды, если судить по отметкам, оставленным приливом на песчаниковых обрывах. За холдом вздымались отвесные скалы, которым ветер придал весьма причудливую форму. Некоторые из них служили приютом обитателя Айгена, где не было предместий, примыкавших к главному холду. Не было в Айгенском холде и сигнальных высот. Да и какой от них прок, ведь вокруг только камни да песок, а им нити не могут причинить никакого вреда. Плодородные земли, снабжающие холд продовольствием, лежали за ближайшей излучиной реки. Там вода отводилась вглубь каналами, питающими вода поля водяницы. Пьемур очень сомневался, что ему пришлось бы по вкусу жизнь в таком мрачном холде. Пусть даже он неуязвим для нитей. И потом здесь такая жарища. Лед приземлился, подняв тучу красноватой пыли, и на Пьемура обрушилась волна удушливого зноя. Еще не расстегнув предохранительных ремней, он начал сдирать с себя кожаное обмундирование и увидел, что Миноли тоже спешит избавиться от шлема, перчаток и куртки. «Всегда забываю, как жарко здесь, в Айгене», — сдувая со лба волосы, проговорила она. «Зато драконам жара да очень даже по вкусу», — сказал Антон, махнув рукой в сторону холда, где громоздились пологие холмы. Только теперь Пьемур разглядел, что это были растянувшиеся на солнце драконы. Съезжая с плеча Лиота, Пьемур обратил внимание, как необычно устроена здешняя ярмарка. Открытых дорожек не видно, да и вообще. Единственным открытым пространством была площадка для танцев, по обыкновению расположенная в центре. Хотя он не мог себе представить, у кого хватит сил танцевать в такую жарищу. Пьемур пригнулся. Лиот, осыпав их песком, взметнулся ввысь и полетел разделить компанию нежившихся на солнце драконов. Тем временем Нтонов Трис, Сибела Вакими и все 9 ящериц Миноли тоже взлетели в воздух, где их встретили налетевшие откуда-то здешние файры, и вся стая, радостно галдя, устремилась вдаль. «Вот и чудно! Нашли себе занятия!» — проговорила, поглядывая им вслед Миноли. Потом повернулась к Пьемуру. «Дай мне свои вещи. Я оставлю их в холде, пока они тебе снова не понадобятся. Мы должны нанести визит вежливости лорду Лауди и его домочадцам», — сказал Сибел, доставая из кармана пригоршню монет. Выбрав 3, он вручил их Пьемуру. «Одну осьмушку и 2 32-х. Не подумай, что я жмот. Просто кое-кто может заинтересоваться, если увидит у тебя слишком много денег. К тому же я не думаю, чтобы в здешнем холде знали толк в твоих любимых пончиках. Все равно здесь для них слишком жарко». Пьемур покачал взмокшей головой и проворно опустил деньги в карман. «Зато здесь готовят засахаренные фрукты, которые должны тебе понравиться», — подсказал Сибел. «В любом случае, прохаживайся по ярмарке и держи ушки на макушке. Только смотри, чтобы тебя не поймали за подслушиванием. А ужинать приходи в холд. Если что, спроси орфиста Бантура или Диса, он тебя помнит».